Эпилог. Дворец владыки Пятого мира. Некоторое время спустя. «Где она?» Раздался разъяренный рык, от которого затряслись стены дворца. Герцог первого круга, правая рука владыки, едва сдерживал полный оборот. Гибкий хвост со свистом остервенело рассекал воздух, а объятые пламенем рога красноречиво свидетельствовали, что демон страшно взбешен. Слуги трусливо разбегались с его пути, а кто не успевал, старались прикинуться предметами интерьера. Двери в кабинет владыки распахнулись с жалобным скрипом от вихря, вызванного всего одним взмахом кожистых крыльев. «Где она?» — повторил демон свой вопрос, врываясь внутрь, ожидая увидеть старого друга. Но вместо Самаэля за столом обнаружилась его блондинистая копия в компании еще одного демона, устроившегося в кресле напротив. «Руар, давно не виделись. Кого ищешь?» — изображал невозмутимость наследник, магией возвращая на стол разлетевшиеся по комнате документы. «Каин, давай ты не будешь меня бесить сильнее, чем это уже сделала ваша сестра». Оскалившись, угрожающе прорычал герцог. «Где эта зараза?» «Беладонна?» «А у вас есть другие сестры, которых от меня скрывали?» «Помилуйте, светлые боги!» — закашлялся голубоглазый брюнет. «Нам одной мелкой занозы за глаза хватает». «Так где она?» — терял терпение Эртруар. «А для тебя проблема ее найти?» — изумился Каин, переглядываясь с братом. «Беладонна обнаружила и уничтожила мои маячки. Но я знаю, что она сейчас во дворце. В тренировочном зале ее нет, уже проверял. У матери она тоже не появлялась». «А в ее личных покоях искал?» «Можешь не отвечать. По лицу вижу, нет». Закатил глаза блондин. Брюнет закашлялся, сделав вид, что подавился, пытаясь держать рвущийся наружу смех, за что получил полное осуждение взгляд старшего брата, справлявшегося со своими эмоциями гораздо лучше. Прорычав себе под нос проклятие на древнедемоническом, Эртруар резко развернулся и направился к выходу. «Руар!» — окликнул его наследник, вынуждая герцога остановиться. «Отзови трансформу. Не пугай слуг и гостей. Бегущий по дворцу демон в боевой ипостаси вызывает панику у его обитателей». Процитировал Каин слова герцога, сказанные ему самому лет 35 назад. Сделав глубокий вдох, Эртруар прикрыл глаза, а спустя мгновение крылья, хвост и рога пропали. Как только в коридоре затихли удаляющиеся тяжелые шаги, Каин призвал из пространственного кармана мешочек с монетами и кинул его довольно потиравшему руки брату. «Знал же, что спорить с таким змеем, как ты, Люциус, накладно!» — пробурчал он, доставая из потайного отцовского ящика пузатую бутылку орочьей настойки и пару бокалов. Налив в каждый напитка на два пальца, он протянул один брату, а другой придвинул к себе. «Не обеднеешь», — отмахнулся средний ребенок Самаэля и Лилит. «Лучше скажи, как думаешь, долго эти двое еще будут друг другу нервы трепать? Мне кажется, уже все давно догадались, к чему дело идет. Почему Руар не скажет Белке правду? Чего ждет?» «Ее совершеннолетие, видимо», — пожал плечами Каин. Жалобно протянул Люциус. «Это что, получается, нам еще 4 с лишним года их выкрутасы терпеть? Как хорошо было, когда они в первом мире друг друга доставали. И чего, спрашивается, вернулись оба?» «А ты разве не в курсе?» Удивленно вздернул бровь наследник. «О чем?» «Руар через неделю отправляется в 7-й мир». «Это я знаю. Мы вместе проходили проверку. Мою кандидатуру артефакт отклонил». Огорченно вздохнул Люциус. Зато Белку одобрил. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.